Господь ко всем относится одинаково. Текст 34. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом Шастра Нама. Шри Юдхиштхира Увача. Кидриша Скасья Касья Вапшапо. Харида Сабхи Маршана. Ашрадхия ива бхати, харере канти нам бхава, шри юдхиштхира увача, кидриша касья вашапо, харида сабхи маршана. Ашрадхия ива бхати, харере канти нам бхава. Перевод стиха. Махараджа Юдхиштхира спросил, что за грозное проклятие могло подействовать даже на освобожденных Вишну Бхакт, и кто оказался способен проклясть спутников Господа? Не может быть, чтобы те, кто непоколебимо предан Господу, снова пали в материальный мир. Я не могу в это поверить. Махараджа Юдхиштхира спросил, что за грозное проклятие могло подействовать даже на освобожденных Вишну Бхакт, и кто оказался способен проклясть спутников Господа? Не может быть, чтобы те, кто непоколебимо предан Господу, снова пали в материальный мир. Я не могу в это поверить. Комментарии в Божественной милости Шри Шимадачи Бхактивиданта с вами Прабхупады. Там вам лично Бхатай Кришна представит Батарей Шмати Бхактивиданта с вами Тебе Мирим Слышат Субатилей Гувани Прачарами Ревиши Шуни Пашчат Ядыштарами. В Бхагавадгите 8.16 Господь ясно говорит: «Мам упетья тукаунтия пунар джанма навидьяте». Тот, кто очистился от материальной скверны и вернулся домой к Богу, больше не попадает в материальный мир. То же самое Кришна говорит и в другом стихе Бхагавадгиты 4.9. Джанма карма чаме дивьям эвам йоветти татпатаха тьяктва дехам пунар джанма найтимам эти шорджуна. Тот, кто постиг божественную природу моего явления и деяний, больше никогда не рождается в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обитель, у Арджуна. Зная это, Махараджа Юдхиштхира удивился, как чистые преданные могли снова пасть в материальный мир. Безусловно, это очень важный вопрос. Махараджа Юдхиштхира спросил, что за грозное проклятие могло подействовать даже на освобожденных Вишну Бхакт, и кто оказался способен проклясть спутников Господа? Не может быть, чтобы те, кто непоколебимо предан Господу, снова пали в материальный мир. Я не могу в это поверить. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун мритам йена тайсма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале свайам рупакада махьям дадати свападантикам Ванчикалпа тарубьяща, крипасинкубьяевача, патитанам павайнибьо, вайшнавибьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нама ум Вишна Пада Кришна Приштая Бхуталейши Мати Бхакти Виданта Свами Тилемне. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарене Нерви Шеша Шунья Вади Пасчати Дештарене. Итак, Бхагаватам и во всей ведической литературе описывается путь, по которому должен пройти преданный, который решил предаться Кришне. И поэтому мы с вами обсуждали, что Кришна, вернее, Шрила Прабхупада все время подчеркивал, что это наука. Что это не простой сентиментализм, как мы там себе надумали или выдумали, или кто-то нам напроповедовал. Я вот, допустим, здесь очень странные вещи слышу, как кто-то говорит кому-то, что Ниранджана Махарадж после 40 уже никого не принимает в ученики, женщин не принимает. Такая чушь. Вообще в обществе преданных, вообще в ИСККОН, будьте осторожны. Даже духовные учителя друг другу противоречат. И противоречит писаниям, и противоречит наставлениям Шрилы Прабхупады. А когда тут всякий Вася, Петя, Ваня, запомните, в ИСККОН 99% того, что говорят, чушь. И находить людей, которые со шнурами на шее даже говорят, такую чушь говорят. Я помню, как один брахман ехал со мной в поезде, и мне же про меня рассказывал. Как я его ударил, как мы вместе ходили на Санкиртану, как мы, вот, какой я человек. Он говорит, я этого Леньку Тугутова, который сейчас Лакшмирайна, вообще знаю вообще. И он мне рассказывал. А я представился, что меня зовут там Коля, что я мылом торгую там туда-сюда. И спрашиваю у него про Харик. И он мне рассказывает. А он мне говорит, а что усы? Говорит, ты прямо как Лакшмирайна. Я говорю, ну я слышал там пару лекций, говорю, ну что так, мне понравилось. Ну, говорю, грубый мужик такой. Он говорит, да-да-да, вообще такой-сякой. Я его знаю, я его очень давно знаю. Еще он сказал, в кармической жизни. И он начал говорить. Потом он узнал, что я и есть Лакшми Нарайана. Я в туалет пошел, и шнур намотал на ухо. И забыл снять. И в купе обратно захожу. И со шнуром на ухе. И он такой. Я говорю, ну ладно, давай это познакомимся. Я говорю, вот я Лакшми Нарайана, вот как раз Леха Тугутов, с которым ты дружишь 10 лет еще с кармической жизни, говорю, который тебе по морде бил, мы с тобой на Санкиртане, там, сям, я говорю. И человек даже не извинился, ничего, просто вещи собрал и ушел. И больше нигде не показывался, я его даже не видел. И таких разных историй очень много. Вот сейчас, допустим, Матаджи были в Алмате. В Алмате все их спрашивали, что Лакшми Нарайан лежит в дурдоме, да? Вот все говорят, что Лакшми Нарайан сошел с ума и в дурдоме уже давным-давно лежит. И так далее. А это только про личности. А вы представляете, сколько философских, философии сколько искаженной, полностью вывернутой наизнанку, какие-то новые истории, всего-всего-всего, столько много всего. Когда Дивдаморский сказали, что я тоже с ума сошел, человек с дандой сказал, у него психический срыв, он сумасшедший. Поэтому в шастрах описывается, что нужно быть очень осторожным, и для этого нужно иметь разум. И Шрила Прабхупада описывал очень часто в своих книгах природу разума, будхи, что переводится санскрита как способность различать одно от другого и способность видеть истину. То есть способность видеть знания и что? Невежество. Как различить, где знание, а где невежество? То есть знание, где это истина и где это что? Просто невежество. То есть обман. Поэтому Прабхупада пишет это эссе «Святые мошенники». Люди очень много обманывают. Очень много. Это таковы признаки обусловленной души. Это происходит естественно для живого существа, которое отождествляет себя с телом. И чем сильнее человек отождествляет себя с телом, тем он более склонен к обманным, к обманной деятельности, к лжи. И поэтому говорится, что человек, который меньше обманывает, его сложнее обмануть самого. Он видит, различает и так далее. Он различает ложь от правды. Почему? Потому что он сам следует каким путем? Правды. Вот этот путь правды и называют путем знания. Поэтому Прабхупада перевел именно абсолютную истину как absolute truth. Truth означает что? Правда. Абсолютная правда. Абсолютная истина это и есть абсолютная правда. Слово истина значит правда. Поэтому говорится, что тот, кто идет путем правды, он как бы сразу поднимается над невежеством. Даже если это невыгодно с практической точки зрения, с материальной точки зрения невыгодно быть правдивым. Потому что, когда вы правдивы по отношению к себе, вы же о себе должны говорить правду. О разных неприятных моментах своей деятельности, жизни, прошлого, настоящего и, может быть, даже будущего. Неприятные какие-то детали иногда возникают. Быть правдивым очень сложно. Это называется сатьям тапа. Тапасия правдивости. Говорить правду – это аскеза. Очень часто духовные учителя на разных ясы-пуджах, они упоминают вот моего гуру Махараджа. А мой гуру Махарадж все время упоминает Шива Прабхупаду. И упоминает шастры и комментарии Шива Прабхупады. Что это последняя нога религии. И тот, кто понял, как продвинуться на самом деле, он начинает с чего? Он учится говорить правду. Он учится не искажать реальность. Учится говорить так, как оно есть. Почему Шрила Прабхупада на свою Бхагавад-гиту назвал? Бхагавад-гита, как она есть. Что он ничего туда своего не внес, потому что все свое будет относиться к чему? К неправде. Это будет неправдой. Потому что он что-то свое личное вносит туда. Это уже искажение абсолютно. И он ничего, то, что ему не нравится, оттуда не убрал. Таким образом, он оставил это так, как есть. И это называется абсолютная правда. И в шастрах говорится, что правдивость – последняя нога религии. Что человек, который не придерживается сатьям тапа, то есть не придерживается правды, он становится все больше и больше обусловленным. Даже если он следует садхане. Даже если он встает рано утром, повторяет 16 кругов, читает гайтри, делает умное лицо, шастры там рассказывает. Если он не правдив, то он не будет прогрессировать. Он не будет прогрессировать. И существует две концепции лжи. Одна концепция лжи – это когда человек просто не знает этих вещей. И как вот здесь Махарадж Юдхиштхира, он не понимает многих вещей, не знает. Как это так? Как они из духовного мира могут быть прокляты, еще в духовном мире их прокляли? Как, или как, допустим, живое существо из материального мира может проклясть какого-то чистого преданного, чистый преданный падает? Он не может понять многих вещей, но он не заявляет об этом, он не искажает, он просто говорит, объясни мне, как так происходит, я не могу поверить в это. Я не могу в это поверить, а мы не верим в это, потому что для нас это что? Неправда. Неправда, не может быть. Но он не говорит, что это неправда. Он говорит, объясни мне. Пожалуйста, объясни. Это первая концепция. Когда мы что-то не знаем, во что-то не верим, мы должны не говорить, что этого нету или так не может быть. Мы должны просто искать что? Объяснение. Объяснение этой ситуации. И не всегда объяснение, оно теоретическое. Многие виды объяснения связаны с практической деятельностью. Если вы каким-то образом не будете действовать, вы не поймете этого объяснения. Вы не поймете. Как прочитав книжку даже самого великого человека, вы не становитесь великим. Повторяя цитаты каких-то великих людей, вы не приобретаете такую же мудрость. Мы видим, что мы можем повторять очень возвышенные вещи, но сами мы не возвышаемся, даже говоря об этом. Сами мы не становимся возвышенными. И мы тогда в противоречии этого стиха, тот, кто говорит о чистом преданном служении, сам непременно поднимается до чистого преданного служения. И мы можем подумать, надо просто говорить о чистом преданном служении, и ты становишься чистым преданным постепенно, просто говоря об этом чистом преданном служении. Но Шрила Прабхупада говорит, что увачай, учуху – это необычные формы, связанные с речью. Вакша, вача или вакча – это способность шактить. Шактить – это значит, в этой речи должно обязательно быть самый важный элемент. То есть вы должны способны будете передать это шакти. как Прабхупада говорит, что, может быть, мой комментарий обладает какими-то ошибками, погрешностями и несовершенствами, но дух Бхагаватам я передал неизменно. Так вот, эта духовная энергия, способность передавать духовную энергию, в которую уже воплощено все знание, качества эти определенные, это и есть функция реализованной личности или функция духовной потенции. Ее нужно развить. Таким образом, Шрила Прабхупада не оказал бы такого воздействия на нас, на людей, которые читают книги, и жизнь их переворачивается, или какой-то человек, мы слышим, что-то говорит, может быть, по форме что-то неправильно, какие-то есть искажения каких-то мыслей, так немножко искажено что-то, по форме может быть очень несовершенно. Но эта же личность, поскольку она определенным образом действует, и эта деятельность приводит к определенному состоянию сознания, то речь становится вача или учуху. То есть она влияет на человека. Она оказывает очень сильное влияние на людей. Влияет на их сознание, на их разум и на их сознание. Затрагивает их чувства. Прабхупада говорит, духовная энергия минует чувства, ум, интеллект, ложное эго и непосредственно достигает струн души. И душа затрагивается. Может быть, первый раз за всю историю своего пребывания в материальном мире она уже забыла, как что значит, вот, когда душа затронута. Можно затронуть ум человека, можно затронуть чувства. Мы в кино ходим, книжку читаем. Чувства затрагиваются везде. Кино смотрим, какой-нибудь фильм ужасов. Чувства затронуты. Но душа никаким образом не затрагивается. Даже интеллект не затрагивается. В основном затрагивается чувство и ум. Начнем думать, ой, я буду плохо спать, такое страшное кино мы посмотрели, будем плохо спать, ой, нельзя детям это смотреть, а то они будут себя плохо чувствовать, ой, я это услышал, теперь плохо себя чувствую, или плохо себя чувствую, потому что вот там то-то, то-то. И Кришна говорит, счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок, подобны смене зимы и лету, они рождаются из чувственного восприятия. Таким образом, все наши депрессии, какие-то трансы, любовь наша, там, кстати, ненависть, все это сентименты. Все это сентименты до тех пор, пока живое существо не научится использовать будхи, разум. То есть способность к развлечению не приобретет. И в этой связи Прабхупада объясняет, что платформа разума, вот этого будхи-йога, не отлична от чего? От бхакти-йоги. Таким образом, не умея различать, кто какой преданный, кто на какой платформе, правильно различать. Это как вот я рассказывал, как Мадху Ачарья из несколько сот Махабхарат, он нашел истинную Махабхарату, просто пообщавшись с Ясадевой. Там нигде не было подписано. Ни по почерку он нашел никак, а по духу. Он увидел, вот это по духу и есть. Вот. Какой дух он там увидел? Дух чистой преданности. Другие люди не способны были различать и цитировали разные писания. Шлоку отсюда, шлоку оттуда, шлоку оттуда, шлоку оттуда. Выводы оттуда, отсюда, отсюда, отсюда. Поскольку они не способны различать. Все преданные святые, у всех преданных нет кармы. Это означает, что человек очень глуп. Он находится на низкой платформе. Все махараджи святые, все духовные учителя одинаковые. Все такое. В Гаудия Матхе у нас мы даже не видим различия в философии. Чего вы так боитесь, Гаудия Матха? Точно так же все. Не отлично от Прабхупады, они то же самое говорят. Вы просто видите, что перед вами человек, который абсолютно не использует и не развил. И не знает даже, да, что такое функции разума. И остается, сохраняет какую платформу? Сентиментальную. То есть чувственное восприятие. Чувственное восприятие. Поэтому мы видим, что люди нестабильны в своих взаимоотношениях, в любви, в дружбе, в деятельности. Постоянно эти взлеты, падения. То есть ничего нету стабильного. Почему? На их сознание очень сильно оказывает влияние, что чувства. Чувства. И поэтому то они дружат, то... Ты удовлетворяешь мои чувства, друг, не удовлетворяешь мои чувства, враг. Сегодня мы тебя прославляем, завтра ты что-то сказал в наш адрес, и мы в тебе разочаровались. И так далее. На чувства, влияние на чувства. А что влияет на чувства? Содержание или форма? форма, которую иногда живое существо методом индуктивного восприятия воспринимает так же, как содержание. Если мы видим калеку, то мы обязательно думаем, что он и такой вот. Вы замечали это? Что у нас автоматически человек какой-то вот искривленный весь, мы не можем себе представить, что он может быть такого же восприятия, как мы. Потому что он уже вот такой. И мы тут же делаем заключение, что как бы вот у кого есть друзья такие? Кто постоянно вот ходит и спрашивает что-нибудь от такого человека? Поднимите руку, есть у кого-нибудь? И вы общаетесь, следуете этому человеку. Да? Или вы просто сентименты распускаете там, жалеете его? Ну, вы его принимаете авторитетом, этого человека? Ну, понятно. Не поднимайте руки никогда. Это опять разума нет. Что не поняв, что есть где-то у меня в окружении такой человек, все, я руку поднимаю. Я даже не поняла, о чем речь говорит. О чем речь-то? Что мы не общаемся с такими людьми, не воспринимаем их серьезно. Заведомо, видя их форму, их положение, мы сразу же судим о их что? Их разуме, о их сознании, о их восприятии. Мы думаем, что мы более совершенно воспринимаем, а не меньше. Почему? Потому что форма несовершенная. Мы на чувственном уровне находимся и сразу наполняем эту форму. Да, каким? Своим содержанием, которое исходит от того, что эта форма повлияла на наши чувства, и наши чувства тут же наполняют эту форму нашим собственными представлениями. Это называется индукция, индуктивное восприятие. Как они говорят, что все электроны, Прабхупада говорит, одинаковые. Но если бы они рассмотрели электроны внутренние, да, то есть их качество, они бы увидели, что каждый электрон выполняет определенные функции и не выполняет никогда функции другого электрона. Они разные по качествам абсолютно. И самое главное, что электроны никто никогда не видел. Так же, как Прабхупада говорит пример, что во всем мире люди говорят, что вот инопланетяне, эти зеленые человечки. Почему они? Никто никогда, вот те, кто засвидетельствовал, что есть какие-то живые существа, никогда не говорят, что они зеленые. Но во всем мире бытует, зеленые человечки, инопланетяне, зеленые человечки. Почему? Потому что ученые говорят, там солнечный свет, света больше, там других планет, там ближе к Солнцу. Те, кто ближе к Солнцу, хлорофилл больше выделяется. А хлорофилл это что? Зеленые, это как листья они все, зеленые человечки. Никто не видел, но они пришли к выводу, раз здесь солнечные лучи дают зелень, значит там где-то, кто ближе к Солнцу, это такое же сильное влияние оказывает на кожу. Поскольку у нас определенное сфероидальное покрытие Земли, есть разные оболочки, то определенные виды лучей, они нейтрализуются. И тело становится каким? Коричневым, черным, там, желтым, каким угодно. Но только никаким. Не зеленым. А там вот нету такого. Но никто не знает. Это индуктивно. Но люди принимают это как научный факт. На объяснениях своего бытия они объясняют бытия другой системы. Это и называется атмаван маньяте джагат. Каждый думает о других с позиции своего положения. Если я вот не такой, значит я лучше, чем вот такой. И поэтому в истории есть такой пример. Был такой архистратег Велисарио. Это Византийской империи, который покорил весь мир. Вот христианство дошло вот на Руси везде, вот все, что с христианами связано, это благодаря вот этой личности. Поэтому архистратег Велисарио был такой человек умный, он знал, как заполонить весь мир. Если бы его не отравили, все было бы хорошо. И его никогда никто не видел. Его никогда никто не видел. И слышали только разные истории о нем. Какой он гениальный, какой он могущественный. Как он людей лбами столкнул, как там перебили все друг друга, а он остался жив. И никто. И у всех родился образ. Читали его разные там эти письмена, он писал там обращения к армии, к интеллигенции, там, к ученым, к людям искусства, к обывателям и так далее. И он и всех это на подъем брал. И у всех было представление, что это красивый такой атлет, как Геракл какой-то такой, высокий, красивый человек. Потом слышали много, как многие войны побеждались. То есть Они шли завоевывать, крестовый поход, эта Византийская империя как бы разрастала, расширяла свое влияние. И за этим всегда стоял вот архистратег Велизарио. И его видело несколько человек только. Реально. И у людей всегда было представление, что такой вот, ну какой-то такой рослый такой. А он был карликом. Он был карликом с очень кривыми ногами. У него был страшнейший полиартрит. Знаете, да, суставы. Он не мог шевелить нормально, двигался, очень коряво ходил. У него была огромная голова, огромная. Видели карлики? У них такие бывают, ну, тела маленькие. Вот лилипуты и карлики – это различие большое. И вот у него было очень маленькое тело, такое страшное, корявое. Он был, он был 50, по-моему, 6 сантиметров, что ли, ростом. Совсем такой. И голова у него по размерам была больше, чем у нормальных людей. И еще такая, ну, знаете, немного так на гамадрила похож он был. Да, такой страшный. Но деяние его и титул, который ему дали, то есть, и он никогда не показывался перед людьми только по одной причине. Он очень хорошо понимал, что если люди у его увидят, будут видеть, кто вот стоит за этой вот бумагой, у них автоматически будет рождаться что? Пристрастие. То есть, ну, что может знать лысый? Вот знаете, вот как Жванецкий говорит. Ну, что может знать лысый? Ну, кто, но лысый знать ничего не может. Ты, лысый, вообще молчи. То есть, вот примерно такое. И он настолько был разумным человеком, что он даже понимал вот такие тонкости, разум такой сильный был. При такой несовершенной форме он обладал... И он говорил, он полуалфавита выговаривать не мог. Он был картавый, шепелявый и то все. Поэтому, если вы, вот сейчас бы я, представьте, умную очень вещь говорил, вы бы уже думали, он какую чушь несет. Даже если бы я Бхагавад-гиту рассказывал, но полуалфавита не произносил и говорил более глубокие вещи, это бы очень сильное влияние. Никто бы моей там культуру не слушал, нигде никто. Я бы как говорил, как там Буланде у нас Говинд, да видите? Это значит, Арджуна пришел, это он. Вот представляете? И он очень разумный мальчишка, но он не выговаривает, может быть, но из 32 букв 30 не выговаривает. И двумя буквами пользуется, и все, надо понимать, что он... И он достаточно разумный, но с речью у него большие проблемы. Люди думают, люди обусловлены, они говорят, ну что там в Сибири они могут понимать о сознании Кришны? Вот это и есть вот эти признаки индуктивного восприятия. Ну что они могут в Сибири там вообще понимать? Если где-то уж есть понимание в России, то это оно где? Ну, несомненно, даже, ну, тут, понимаешь, обезьяна даже бы это вычислила. Даже обезьяна бы это вычислила. Если есть где-то Дхамма, то она где? Опять так же, в России-то. Ну, или в Белухе. Потому что там рерихи были. Вот не кто-то, а рерихи там были. Потому что там ходы в другие измерения. Поэтому там, так сказать, Дхамма, несомненно. Алтайский край, да здравствует Алтай. И очень много, точно так же в нашем обществе, очень много разных спекуляций. Люди, особенно матаджинский ашам, да и брахмачарский ашам, столько вранья. Когда вы начинаете, я начинаю слушать, когда мне что-то говорят, у этого человека проблемы, я говорю, за чего? Вот то-то, то-то. Кто ему сказал? То есть, я даже не говорю, что он дурачок. Я просто говорю, кто ему это сказал? То есть, на самом деле, надо было сказать, он такой дурачок. Абсолютно глупый. Он верит в такую чушь, даже не спросив ничего, не разобравшись ни в чем. Верит в такую чушь. А я начинаю говорить, кто ему это сказал? То есть, кто этого дурачка уже окучил? Кто огреб его уже? Какая такая вражеская сила тут появилась? И она всякую чушь несет. Где она это берет все сама? И вот это вот восприятие, что человек... неразумный, он не задает вопросов. Он просто принимает это и все. Это говорится о том, что он глупец. Как Прабхупада говорит, что вот свинья, она всеядная. Знаете, что такое всеядность? Он жрет все. Вот есть люди, там млекопитающие есть, да? Есть там плотоядные. Есть и разные. А вот свинья, она ни к тем не относится. Надо она и молоко нажрется, надо она дерьма нажрется, надо она и сожрет собственного этого мужа. Хряка сожрет. А свинья своих поросят съедает, когда рожает, и прямо и жрать прямо во время родов ей захотелось. Она сразу, а мама, он только еще такой власть, она уже, а мама, мама, мама. Свинья, она вот и есть свинья. И свинья всегда олицетворение чего? Невежества. И мы-то как бы, вместо того, чтобы этому человеку говорить, ты что ж, елки, ты во что веришь? Мы начинаем, автоматически это происходит, мы начинаем искать, кто его уже окучил, кто ему поднес уже это все. Поймите, сейчас Кали-Юга, у всех просто, ну, бесконечные какашки в руках. И они бесконечно вам будут их предлагать. Бесконечное это будет, это невежество бесконечное, оно неиссякаемое. И вам будут предлагать разные сплетни, разные выводы собственные. Они увидели какой-то факт, и на основе этого факта они будут строить логические цепи. И по их логике это только так или и не иначе. Но это абсолютно будет ничего общего не относиться к этому случаю. Поэтому каждый делает свои интерпретации увиденного, услышанного, обдуманного, поскольку каждый находится на разных платформах. Разные, все люди находятся на разных платформах. И поэтому Прабхупада объясняет, что человек, который хочет прогрессировать, он должен очень серьезно относиться к способности развлечения. Для этого он задает вопросы. То есть он не использует логику ума и чувств. Он использует логику чего? Писаний. Логику писаний. Логика писаний, это означает, кто помнит, вот философия из чего состоит? Из гносеологии. Это не значит, что я, вот мне нравится, я поэтому считаю, что это лучше. Что христианство лучше, потому что мне нравится оно более доступнее, оно более традиционнее и так далее. Все люди как бы христиане, бабка христианка, там жучка христианка, кошка христианка, тараканы христиане у меня в доме. Еще большой крест у меня там на чердаке лежит. Это не означает, что мы христиане. Гносеология это наука, и гносеология обращена опять же не к чувствам и не к уму, а к чему? К разуму, способность различить. Сначала вы узнаете а вообще, что есть веды. Потом вы начинаете узнавать, что веды на разных уровнях. Сначала для вас все это веды, все истина. Там вот где говорится, не надо есть парнокопытных, надо есть однокопытных. Чего вы едите коров? Если хочется мясо пожрать, поешьте там барана, козу съешьте там. Скажите на ухо, мамша когда-то едите мамша, и скушайте их. Самое главное, предложите их дурге. Меньше реакции будет. Шастры прямо говорят. И тогда человек, когда он все обобщает, ему кажется, раз это шастры говорят, даже в Бхагаватам есть описание это. Что можно есть из мяса, если вы не можете отказаться из мяса? Бхагаватам прямо рекомендует. То если вы хотите, но вы должны знать. Такие-то последствия будут. Но все-таки реакции будет в миллион раз меньше, чем если вы сделаете это по-другому. Но можете есть каждый день мясо. Вступать в половые отношения хотите? Систематически. Ну, по крайней мере, если вы не можете сдерживаться. Опять дают рекомендации. Раз в месяц на шестой день после менструального периода. Пожалуйста, сколько влезет. Если не можете в месяц сдержаться, там расписаны циклы. Ну, по крайней мере, голыми в воде не надо совокупляться. И маму не трогайте, пожалуйста. Мама для этого не предназначена. Я не шучу, я вам говорю реальные вещи, я не выдумываю. Не надо соседскую жену, потому что карма. Но если вы все-таки хотите соседскую жену, вам надо совершить обряд вот такой-то, такой-то, тут побрызгать, там брызгать, тут так сделать, тут закопать, вот это все, поплевать, там так все. И тихонько идите к чужой жене. Ну, если не можете, ну, по крайней мере, вы взяли извед, у вас реакции будут, но будут меньше. Веды пытаются защитить даже таких людей, невежественных. Если вы не можете там с полубогами, вообще у вас как бы проблем. Ну давайте с духами, давайте будем работать с духами. Что-то с духами не можете работать, ну давайте работать с привидениями. И человек может обобщать все. Вот это веды, значит. И он так, кстати, вайшнав, работающий с духами. Поклоняющийся духам. Но он не способен различать ничего. И он говорит, ну в Бхагаватам я читал, что можно однокопытных есть. У меня вообще нет копыт, давайте есть людей. Плохого человека съел, и все нормально. Зачем он коптит землю? Можно очень много разных представлений себе надумать на основе этих писаний. Поэтому говорится, ни в коем случае нельзя изучать писание самому, индивидуально. Что даже великие личности, они строго следуют парампаре. То есть никогда сами из выводов не делают. Что выводы должны быть полностью подтверждены выводами ачарьев прошлого. То есть у вас не должно быть противоречий ни в чем с ачарьями прошлого. Более того, вы своими выводами должны подтвердить выводы ачарьев прошлого. Тогда вы продвинутая личность. Итак, разум очень важная субстанция человека. И когда здесь преданные пытаются по десятки лет что-то культивировать и ничего не способны различать, я общаюсь же с вами, я же вижу, кто вы. Как вы судите о проповедниках, как вы ездите за ними, там куда-то бегаете, там что-то, как Махараджи в восторге. Можно прийти к выводу, что все это просто обычный что? Сентиментализм. Просто об этом не говорится человеку. Почему? Потому что человек всегда думает о себе лучше, чем он есть на самом деле. Это называется самообман или самоиллюзия. Самоиллюзия. Человек всегда о себе думает, что он очень хороший. Но реально он не может понять своего положения. Поэтому в шастре говорится, никто не знает, что является для него благом. Никто сам не знает, что является для него благом. Кто может знать? Только тот, кто менее обусловлен. Менее обусловлен. Чем менее обусловлен? Иллюзии. Что дает иллюзия нам? Мы строим планы. И эти планы, целью всех этих планов являются что? Чувственные наслаждения. Автоматически, чем больше обусловлен человек, тем в его уме, в его чувствах больше планов на чувственные наслаждения. Как сильнее разбогатеть? Ну, вы помните, да? Хорошая семья, хороший дом, хорошее потомство, богатство, положение общества, уважение общества, утварь, определенная религиозная деятельность и так далее. Чем больше люди, тем больше человек в это погружается. Потому что это что-то. Ему нужна дхарма для того, чтобы получить артху. Артха нужна для того, чтобы наслаждать чувства, кама, наслаждать чувства. Либо свои, либо наслаждать свои чувства, наслаждая чувства своих детей и там родных и близких. И в результате этого они никогда не стремятся к мукте. Почему? Они не находятся под руководством. То есть они берут то, что необходимо. И поэтому их называют триведавади. И они общаются с такими священниками, с такими проповедниками. И очень много браманов и священников, также в Искон, которые триведавади. И никто не знает, что вся их проповедь, это как просто спокойно жить, наслаждаясь. Никаких тапаси не надо совершать. Никакой аскезы. И они думают, что садхана – это просто режим дня. Но Прабхупада говорил, садхана в первую очередь означает послушание. Они тут же вступили в противоречие с выводами ачарьи, нашего же движения. Они говорят, что садхана – это режим дня. А Прабхупада говорит, садхану надо в первую очередь понять. Как что? Как послушание. Как понять слово послушание? Он говорит, послушание это значит полное что? Что? Зависимость. Полная зависимость. Если вы зависите, вы не можете по-другому действовать, потому что вы не независимы. И эта независимость должна приниматься добровольно. То есть зависимость от независимости должна быть принята добровольно, что есть человек добровольно становится зависим из того, что он понимает, что когда я действую независимо, это для меня неблагоприятно. Мне нужен кто? авторитет. Тогда человек стремится принять шикшу, умение обусловленной личности, у которой планы не как наслаждаться, а как что? Как достигнуть совершенства. Ану кульена Кришна, ану шиланам бхакти утамам. Это знаменитые стихи, мы каждый раз говорим об этом. Но суть в том, что человек может не понять, что такое иллюзия, как иллюзия влияет на человеческий ум, на его чувства. И как душа, отождествляя себя с умом и с чувствами, получает такой вид сознания. Ану майя, прана майя, мана майя. Что такое майя? Влияние. Влияние чего? Иллюзии. И мы говорим, ану майя. Очень сильное влияние иллюзии. Поэтому такая религия, поэтому такие представления. Хотя режим дня может быть очень идеальный. И лысина может быть очень блестящей. Потому что все планы какие? Телесные. Телесные, связанные с телом, с грубым и тонким телом живого существа. Живое существо даже совершенствует тонкое тело только для того, чтобы получить еще больше благ для какого тела? Для грубого. Потому что будут прославлять интеллект этого человека. А этот человек в каком теле находится? Будут его образы рисовать. Интеллект-то вы же не нарисуете, не сфотографируете, памятник интеллекту не поставите. Что, грецкий орех вы там? Сказать, вот это вот памятник этому интеллекту. Представляете, вот, допустим, вы видели бы фотографию Эйнштейна, и там просто мозги на тарелке. Или там на палке на какой-то, на такой штифт такой, только и мозги. Это вот портрет. Но это мозг. Это даже не интеллект, это просто мозг. Или руководитель. Фотография нашего великого руководителя. Это такие руки отрубленные. Что он руками водил. Мы не можем это. Там будет форма. Как физиономия. Почему? Всегда физиономию показывают. Лицо. Зеркало чего? Ума. А речь отображение чего? Интеллекта. Вот почему по речи можно понять, что человек воспринимает, как воспринимает, что он говорит, что передает, можно понять, на каком уровне он находится. Потому что там будет, он будет говорить то, что он различает, что он принял и что он отверг. А принимать и отвергать, это же функция и ума, и интеллекта. Интеллект будет принимать то, что истина, и то, что знание, и то, что невежество. Он способен различать это. А ум будет различать, что приятно и неприятно. Смотрите, и тот, и другой различает. Но один различает то, что благоприятно и неблагоприятно. А другой различает тоже, что благоприятно и неблагоприятно. Одинаковые функции. И кто-то может подумать, а, так это одинаково. Но тут благоприятно для чего? Для духовной жизни. И неблагоприятно для духовной жизни. А здесь благоприятное для чего? Для чувства и ума. И неприятное, неблаго для моего чувства и ума. И мы можем так и не понять этого различия ни в себе, ни в других. Кто на какой платформе стоит, почему человек ходит, диски продает там или что-то где-то работает в магазине, почему преданные устремляются к магазинам, в бизнес лезут и так далее. Когда жизнь так коротка. Жизнь очень коротка. Но человек, у него остается потребность наслаждаться. И Прабхупада говорит, но есть такой вид саньяси, истинных саньяси, которые стоят у станка, и всю свою зарплату отдают на распространение движения сознания Кришны, сознательно. И он говорит, они саньяси. И их деятельность у станка – это бхакти-йога. Потому что целью их деятельности является что? Шрада – отдать. Отдать. И куда отдать? На преданное служение. То есть они постоянно медитируют, и они хотят больше заработать только с одной целью – чтобы еще больше помочь этому движению. И он говорит, это саньяси. И он их называет истинными саньяси. То есть между этими саньяси и саньяси, которые вот проповедуют, там что-то делают, нету различия, которые стоят на заводе у станка, и которые, потому что они все без остатка отдают. Не какие-то 50%, 30%, они все отдают. Прабхупада говорит, они все отдают. И Кришна о них заботится. У них всегда есть поесть что-то, одеть или так далее, и так далее, и так далее. Кришна заботится о них. И они всего себя целиком отдают, как он говорит, беззаветно, целиком посвящают себя преданному служению мне. Вместе со всем, что у них есть, со всеми своими плодами. Они предлагают плоды, они отрекаются от плодов своей деятельности полностью, атмани веданам. Итак, человек должен развивать разум. Разум, который способен к развлечению. Но мы видим, что люди не различают, они по форме воспринимают, по словам вот эти формы. И они тут же наделяют человека. Если человек из деревни, он говорит как-то «чаво» там туда, значит, он уже глупый. Потому что он говорит «чаво», он говорит «ложить». Ну, что человек, который говорит «ложить», разве может что-то соображать? Итак, форма определенная оказывает влияние на сентиментальных людей, которые не способны различать ничего. И Юдхиштхира Махарадж, он правдив. Поэтому здесь приводится в пример Юдхиштхира Махарадж. Он следует путем правды. Какой же правды? Формальной. И поэтому он задает вопросы, потому что он тоже не способен что? Различать. Поэтому, когда Кришна попросил его обмануть там на Курукшетре, Махарадж Парикшит отказался, Махарадж Юдхиштхира отказался обманывать. Почему? Он расценил, что Кришна действует как? Как вы думаете, Юдхиштхира знал, что Кришна верховная личность Бога? Знал. Он был преданным? Преданным. Почему же он отказался исполнить указания Господа? Он считал, что Кришна толкает его на какую деятельность? На греховную. То есть заставляет говорить его неправду, обманывать. И что Кришне это не пристало так себя вести. Это говорится о том, что его правдивость была таким же образом неглубокой, то есть она не была трансцендентальной, а относилась к правдивости какой? Мирской, материальной правдивости. То есть он не смог постигнуть, что Господь не в двойственности, что между его обманом и между его правдой, что никакой разницы. Его обман и правда – это просто абсолют. Почему? Что его обман и правда приносят лишь только пользу. Как, кому? Душе. Трансцендентной душе. То есть продвигает душу. И Юдхиштхира этого не мог понять. Поэтому он также не может понять, как можно проклинать это. Но, говорится, между проклятием и благословением нету никакого что? Разницы. Нету абсолютно никакой разницы. И он говорит, что это за люди, которые смогли проклясть Вишну Бхакт? Что это за такие? Кто это? Кто это? Кто обладает такой, да? Что раз и там Вишну Бхакт, чистых Вишну Бхакт, он говорит, чистых Вишну Бхакт, то есть чистых преданных смог проклясть, и это проклятие что? Сработало еще к тому же. Сработало. Он говорит, как так? Я вообще ничего не понимаю. Очень часто всегда преданные они говорят, как же так? Он такой преданный был, и вдруг он так себя ведет. Ай, как? Мы не можем понять. Как такой преданный мог так? Почему его Кришна не защитил? Он столько делал, что же тогда о нас говорить? Мы можем слышать это очень часто. Если такая уж личность бабахнулась, ну что... Как они различают, что она бабахнулась или не бабахнулась внешне? Они не понимают, что для этой личности это очень благоприятно. Что для нее такой вид деятельности или такой вот поступок, какой-то проступок, только дает благоприятный результат. То есть эта душа еще спрогрессирует благодаря этому. Не деградирует, а спрогрессирует. Это лишь дело времени. Но живое существо ничего не может различать. Оно далеко от самбанда гьяна. Оно не способно различать, потому что это функция разума.

благословление и наказание. Но поскольку процессом жизни и смерти непосредственно управляет кто? Параматма, то между тем, что вам жизнь сократили или увеличили, нет никакой разницы, потому что все делается только на благо души. Хари Кришна. Махараджа Юдхиштхира спросил, что за грозное проклятие могло подействовать даже на освобожденных Вишну Бхакт? И кто оказался способным проклясть спутников Господа? Не может быть, чтобы те, кто непоколебимо предан Господу, снова пали в материальный мир. Я не могу в это поверить. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы? Определить это можно только различить. Чтобы различать, надо знать качество и функции. Вот как можно определить, где руки, где ноги? Простые примеры. Прабхупада приводит такие элементарные вещи. Как вы определяете, где брюки, а где пиджак? А? Вот как? Если у вас нет знания, то между брюками и пиджаком нет разницы. Это одежда. Для вас это одежда. И вот иногда люди, вот видно, я помню, смотрел фильм такой, как он там, Даниэль Дефо, да, это Робинзон Крузо-то. И там пятница показывает. Он брюки там у Робинзона нашел там где-то, и он так раз там, и так надел, и так на голову там гачи одел. Потом другую штанину вытянул, одна так на голове, другая там, туда залез прям, тут прореха у него, так застегнулся, и туда в гачи смотрит. Он не знает, как это. Потом другая, и так, он так пробует, туда одел. Пароль прежний. Трусы на голове. Потому что он не знает. Не знает, что, куда, что, как. Таким образом, когда живое существо знает функции той или иной вещи, он может определить по качествам и функциям. Потом он начинает различать содержание, то есть влияние. Мои, значит, влиять. Он чувствует влияние. Какое на него оказывает это влияние? То есть в любом случае человек, просто вот разум, он существует у всех, даже у лягушки. Прабхупада говорит, разум есть у всех. Но человек снабжен особым разумом. То есть разум есть у всех, даже у муравья есть разум. Но этот разум отличается от разума человеческого. И снабженным развитым интеллектом, там говорится. Их разум что? Не развит. Он есть, но он не развит. Как у нас есть очень много... Вы знаете, да, что каждый человек талантлив, и в нем есть талант. Он рождается с талантами. Но он их просто что? Не находит, не знает о присутствии талантов каких-то в себе. И их просто тут... А даже и за порой видя и зная, он просто его что? Не развивает. А если даже развивает, то неправильно это делает. И употребляет эти таланты в другом направлении. Но каждый человек имеет определенные способности, которые его отличают от других. Положить, то есть прекрасные, лучшие стороны, которые его могут отличать от других. Но он это не развивает. Поэтому многие люди не могут закончить институт и так все, пятое, десятое. Хотя в них есть эта потенция, есть очень много разных. То есть каждый, как Прабхупада говорит, каждый человек должен быть браманом. Все женщины должны быть браманами, и все мужчины браманы. Если бы это было невозможно, Прабхупада бы никогда этого не требовал. Господь Чайтанья сказал, каждый должен стать гуру. Никто бы тогда не требовал быть гуру человека. И тогда бы Кришна не говорил, что каждое живое существо должно совершать чистое, любовное, преданное служение в экстазе. Если бы этого не было в нас заложено, никто бы от нас этого не требовал. Но мы просто это не развиваем. Почему? Потому что мы не верим, что в нас это есть. Почему? Потому что мы обусловились. До чего? До неверия. Поэтому, когда говорят, я не верю в кого? В Бога. Почему человек не верит в Бога? Потому что очень сильно что? Обусловился. Почему человек не верит, что он вечная душа? Он обусловился. И в Бхагаватам объясняется, как гуны влияют, что гуна благости тут же дает вид, определенный вид забвения. Сначала живое существо становится имперсональным. То есть я душа, и все душа. Поэтому я поклоняюсь себе, как сверхдуше. Я и есть Бог. Ты Бог, Он Бог, все Бог. А поскольку я Бог, то я в глубоком почтении склоняюсь перед собой. Да, это и есть философия имперсонализма и Майявады. Я в глубоком почтении склоняюсь к своим лотосным стопам, находя у них прибежище. Это и есть, если все брахман, и я брахман, а надо поклоняться брахману, то я поклоняюсь сам себе. Я склоняюсь перед собой, великим брахманом, видя эту сущность. Итак, эта способность к развлечению – это непростая способность. Это непростая способность. Просто так мы не можем это сделать. Мы должны знать эти функции, знать качество каждых философских заключений, выводов, как она по форме, проповедь какого-то проповедника по форме может не различаться даже с проповедью самого Прабхупады. Можно просто полностью цитировать Прабхупаду, вести себя как Прабхупада внешне, как пародист. Но пародист — это тот человек. Вот, допустим, представим, что кто-то передразнивает Путина и голосом, и манерами, но он обладает вот этими качествами Путина. Вот там кто-то, какой-то там Максим Галкин, там, по-моему, пародист такой есть. Максим Галкин! Какой-то там Грушевский тоже есть. Тоже. Там Ельцина передразнит. Все идеально. Все говорят: о, это Ельцин! Ну, это разве Ельцин? И они еще говорят разную чушь их голосами и манерами. Они говорят чушь, которую те говорить даже не станут. Все говорят: о, как Ельцин говорит. И они принимают эту чушь. И сразу Ельцин становится каким человеком, когда наслушаешься пародиста? Дурачком каким-то таким, странным очень. Да, очень странно. Необычной личностью становится. Вот точно так же кто-то, он как бы показывает что-то, что-то говорит, и у людей такое впечатление, что тот человек на самом деле такой. Но они просто сатиры. Сатиры, знаешь, что такое? Это отнюдь не ангелоподобные живые существа. Поэтому сатира, слово, это вот как бы высмеивание, да, вот такое, такого плана. Оно как бы такое демоническое. И в то же время есть высмеивание божественное. То есть как бы комедия, комедийность. Кома — это означает как бы, знаешь, да? Что такое кома? Это клиническая смерть. Слово юмор, мор, это означает что? Морг. Мертвый. Мертвый. Натюрморг — это французское слово. Натюрморг. Натюра — это означает природа. Морг, морг означает мертвое. Натюрморг. И юмор означает, значит, ю — это значит ты на старорусском языке. Юте — ты, значит. Ты мертв. Поэтому есть разные виды сатиры. Есть благости, которые, сатира, которая дает знания. Высмеивание, как Прабхупада говорит, мы грех, а не грешника, да? Там, как бы по сути. Есть сатира, которая просто вас уничтожает, убивает вас, дискредитирует вас в глазах всех. Есть сатира разрушающая, есть сатира, которая возбуждает вас к чувственным наслаждениям. Есть сатира, которая дает вам знания. Но это не является сатирой. Некое такое как бы вид высмеивания, как Господь Чайтанья говорит: эй, вы умствующие глупцы, там, или там что такое, ну, это как в песнях там вайшнавы. И способность различить это все, где вот это разрушительное, где вот это возбуждающее, а где это поддерживающее и даже еще развивающее, дающее знание. Но для этого нужен интеллект. Должны разные функции понять. Понимание должно быть. Понимание приходит только через деятельность. и деятельность, само действие, оно совершается непосредственно под руководством кого? Представителя Параматмы. Потому что живое существо так осквернено, что оно никогда не руководствуется тем, что говорит ему Параматма. Поскольку слова Параматмы, преломляясь через его ложное эго, все эти, превращается как сломанный телефон. Параматма говорит, вот это пока пройдет вот до человеческого восприятия, и там все уже искажено. Потому что человек заведомо не хочет делать так, как хочет Параматма. Поэтому Кришна уговаривает Арджуну сражаться, а Арджуна что? И цитирует ему что? Писание. То есть как будто... А Писание от кого вы зашли? От Кришны. И он цитирует ему слова же Кришны из Писания, но наполняет его, идеально цитирует слова, но наполняет их каким? Чьим содержанием? Своим. Каким? Эгоистическим содержанием, которое полностью направлено на чувственное восприятие, то есть чувственное наслаждение. Поэтому он объясняет, что это ты, блин, на чувство спустился, как женщина, ты уподобился шудре, он говорит. Поэтому шудра — это не тот, у кого руки как отвертки. Сколько раз я говорил, шудра — это тот, кто сентиментален. Это первые признаки женщин, шудр, двиджабанду и вот этих всех. Они сентименталисты. Как Прабхупада приводит пример, что вороны все черные. Если вы видели 100 тысяч ворон, и всегда они были черные, то вам кажется, что все вороны черные. И когда появляется белая ворона, для вас это как бы нонсенс. Как бы, это же уродство какое-то. Это уродство. Она уродка. Но она, говорится, белая ворона более, так сказать, совершенная, чем эти черные. Поэтому есть такое, я что, белая ворона, да? То есть как бы вот этот урод. Потому что, может быть, такие же качества, как у черной. Пусть даже не лучше, но такие же качества, как у черной. Но поскольку форма у тебя другая, другой цвет. Все. Что может там карпнуть белая ворона? У нее даже карп другое. Что вы имели в виду своим карпом? Мы-то 10 тысяч, понятно, как каркаем. Но вы каркаете как-то... Что может каркнуть белая ворона? Это и есть вот такое восприятие. И Прабхупада, он поэтому набрал учеников разных, и всем им надавал там саньясы, да, многим. Негры там, чтобы разрушить вот эти телесные представления, эти форменные восприятия, вот эта индуктивность. Дать людям, чтобы они дедуктивно воспринимали что-то. А то люди, вот он, жулик, что он может, вот раз вот он жулик, вот откуда у него могут быть мозги там что-то понять? Он же жулик. Или он там такой, он простолюдин. Эти все телесные определения, кармические. Кармические, значит, телесные. И всегда кто-то пытается нас на телесный уровень спустить. До уровня ситх, до уровня какого-то элитного рождения, происхождения. Но Господь сразу же говорит, что меня невозможно привлечь к аристократическим рождениям, образованием, чем-то там, богатством, красотой, каким-то там изысканностью. Ничем я не привлекаюсь. Я привлекаюсь только преданностью. А преданность – это привилегия чего? Души, это сознание. Меня интересует сознание, а не карма человека. Что если он даже имеет такую плохую карму, обладает этим сознанием, что хочет мне предаться и пыхается, он уже, я его принимаю, я буду сам ему лично помогать. А если этот человек обладает прекрасным всем, но он не меня хочет достигнуть, а пытается эксплуатировать, то есть через этот процесс опять наслаждаться, то есть как бы найти, то я как бы вне. Я его и не наказываю, но и не помогаю. Потому что сам процесс этот приведет его к чему? К краху. Без меня вся их надежда на что-то крах терпит. Даже если они в этом процессе, но этот процесс не используется для усиления желания достигнуть Кришны, то этот же процесс просто приведет к краху. Вот и все. Потому что это не предназначено, бхакти-йога не предназначена ни для чего другого, кроме как развить сильное желание достигнуть Кришны. А почему сильное желание? Человек все больше и больше привлекается к Кришне. Все сильнее и сильнее его привлекают имя, форма, качество, деяния, окружение, атрибуты. Все больше и больше привлекают его люди, которые связаны с Кришной. Поэтому он не хочет покидать общество преданных. Это означает, что он правильно следует процессу бхакти-йоги. Потому что если вы все делаете, и в вас не увеличивается это желание, значит, вы делаете это неправильно. Вот и все. Поэтому Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. То есть, что в чем неправильность? В цели, которую они преследуют. Поэтому он говорит, только тому, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю все, что ему не достает. Только тому, кто меня сделал своей целью. Если цель какая-то другая, а процесс этот же, там будет крах, несомненно. Кришна, Шримад Бхагаватам Киджай, Шрутопада Киджай, Шишини Тай Гауранга Киджай, Гаура Праминанда Харихрива.